Проскользнув мимо строя прекрасных лесных тщерей, Эрин поспешил в свой номер. И только пресловутая эльфийская невозмутимость позволила ему не залиться краской смущения под раздевающими донага взглядами обольстительного подлеска. На всякий случай забаррикадировавшись в умывалке, Эрин Рандир попытался помыться. Сделать это оказалось сложнее, чем представлялось изначально. Дело даже не в полнейшем отсутствии горячей воды, эко-невидель, а в том, что и холодная текла тоненькой унылой струйкой, и прежде чем в раковине набралось достаточное количество воды, Эрин замерз до гоблинской синевы. А ну-ка голому в неотапливаемом помещении, стоя босыми ногами на кафельном полу. Свидетелями того, как он подпрыгивал на месте и, шипя сквозь зубы, обливался ледяной водой из гнутого ковшика, стала небольшая орда тараканов. Но их внимание все же показалось энчичекисту предпочтительнее дриадского. Вот если говорить откровенно, то в жизни Эрин Рандира Аптелемнара были моменты, когда белокурые головы случайных подруг регулярно украшали его ногое плечо. Уже попав под крыло к чуткому Итхану Нахыровичу, бывший лучший, но опальный, все свободное от работы время посвящал опустошению окрестных баров, отрываясь от бутылки только за тем, чтобы пасть в объятия очередной девушки с цветочным именем. Хотя были и не только дриады, хватало и более экзотических приключений. Не забылись еще утренние побудки, когда голова болит, во рту гадость, пить хочется смертельно, глаза заплыли до тоненьких щелочек, телефон разрывается, Итхан ищет, а рядом недовольно верещит совершенно незнакомая девушка, чье имя никто и не собирался запоминать. Цветочек или малышка вполне подойдет для любой. А ты, скрюченный, голый и ничего толком не соображающий, пытаешься одновременно не умереть от похмелья, ответить на звонок, одеться и выставить ночную гостью за дверь. К слову, просто пить оказалось гораздо менее накладно, чем пить и блудить. У бутылки с утра не было никаких претензий. Она не строила планов на совместное будущее и не звонила Итхану жаловаться на бесстыжего эльфа, разбившего ей сердце. А кроме того, бутылку можно сдать в пункт приема, выручив средства для приобретения новой. Как хорошо, что теперь в жизни лорда-капитана все иначе. Если бы еще гордая дочь знаменитой грифона-летчицы меньше дулась, непонятно по какой причине, не сбегала в дом к незнакомому старому лешему, то вообще бы нечего больше желать. Отсутствие напарницы в прямой досягаемости Эрина очень нервировала. Оказывается, привык, что Нол рядом. Привык настолько, что готов даже к совместному просмотру «Семи Урукхаев» в седьмой раз, без единой мысли о чем-то недозволенном. Легкомысленно списав дурное настроение Нол Венде на ряд случайных факторов, как то утомительную дорогу, общее неприятное впечатление от Колдубинска и общежития, вид жертв в неуютной атмосфере покойницкой и отказ от горчатки, капитан Аптелемнар решил, что завтра все изменится к лучшему. Они начнут работать, времени на капризы и расстройства не останется, а там, глядишь, Нол надоест слушать нудные морали в исполнении старикашки Лешего. И она вернется. И не будет злиться. И вообще, все будет хорошо. Он сам не заметил, как заснул. Спокойный, уверенный и почти счастливый. Растворились в благих намерениях планы по самоустранению из жизни леди Анарелла Тионе, врага лысого Эрин от нее откажется по доброй воле. И сон, словно теплый весенний ветер, унес прочь смутные сомнения лорда-капитана Аптелемнара, бывшего разведчика, настоящего рыцаря, стража порядка и просто влюбленного мужчины. Пафосно, да.